Глава 55. Подруги беседу ведут о средствах лечения оспы. Сестра вопрошает богов о доле пропавшего брата. Итак, пораженная тем, что Яньзи Сяо вылетела в окно и тут же исчезла, Лань Инь в изумлении воскликнула: «Ну и чудеса на белом свете! Действительно, каких только людей не встретишь в поднебесной стране! Когда мы поедем в столицу на экзамены с такой попутчицей, нам в дороге определенно можно будет, как говорится, без забот класть голову на подушку. Интересно, есть ли ее фамилия в списке, который ты нашла в беседке слез?» — обратилась Хун Цуй к Гуй Чэнь. «Мне помнится, — ответила Гуй Чэнь, — что там на стеле была как будто бы такая фраза: «Мечом и рыцарским искусством дано ей в детстве овладеть, а в зрелые лета овладеть ей великой тайной бытия». «Не знаю только, к ней это относится или нет», — ответила на это Гуй Чэнь. «Жаль, что список пропал», — продолжала она, — «ведь если бы я знала, что это так случится, то заучила бы все фамилии наизусть и еще раз переписала бы всю надпись. А то теперь я уже многое позабыла и лишь смутно припоминаю, что было сказано в этой надписи». «Вот тебе и на», — заметила Лань Инь, обращаясь к Гуй Чэнь. «Ты только пошутила, а обезьянка и на самом деле взяла да унесла твой список. Хорошо, если он попадет к кому следует. Тогда хоть выйдет, что не зря ты трудилась, переписывая его». «Подумать только», — сказала Хунь Цуй. «Мы всегда считали нашу обезьянку самой простой макакой. А она возьми да и окажись священной. А какой зоркий и наблюдательный глаз у Яньзи Сяо. Ведь она ночью в темноте сумела распознать, что обезьянка непростая, и заметила в руках у нее тетрадь. Такое, конечно, не каждому дано, и вполне возможно, что слова «а в зрелые лета владеть ей великой тайной бытия» относятся именно к ней». В это время вернулась Цзисяо. Как и в прошлый раз, она влетела через окно. «Письмо ваше я отдала», — сообщила она Гуй Чэнь. «Сегодня уже поздно, и я навещу вас в другой раз, а пока прощайте». С этими словами она одним прыжком вылетела через окно и исчезла. На следующий день с самого раннего утра Гуй Чэнь, Хун Цуй и Лань Инь стали ждать подруг, но время шло, а никто из них не являлся. «Девица в красном, наверное, обманула нас и не передала письмо», — беспокоилась Лань Инь. Но вот к полудню долгожданные гости прибыли все вместе. Вань Жу, Жо Хуа, Фэнь Хуань и Сяо Чунь приветствовали хозяев и познакомились с новыми подругами Гуй Чэнь. Затем все собрались в комнате для занятий. Когда Хун Цуй заговорил о том, как они вчера с Цзэ Сяо послали письмо, Жо Хуа вдруг покатилась со смеху. «Что это ты хохочешь?» — спросила ее Лань Инь. «Ну как же! Мы ведь с Вань Жу живем в одной комнате!» — стала рассказывать Жо Хуа, продолжая смеяться. «Вчера поздно вечером мы заперлись и уже стали раздеваться. Как вдруг окно с шумом распахнулось, и в комнату к нам кто-то влетел. Вань Жу, которая в это время уже сняла с одной ноги туфлю, до того растерялась, что так с босой ногой и полезла под кровать. Хорошо, что я не из пугливых, узнала, в чем дело, и приняла от нее письмо. А Вань Жу вылезла из-под кровати только тогда, когда Цзэ Сяо, наверное, была уже дома». Раздался дружный смех, а Вань Жу, обиженная, с укором обратилась к Гуй Чэнь. «А ты тоже додумалась среди ночи посылать записками. Хорошо еще, что я не так труслива, а то могла бы и умереть со страху». «Ты хоть со страху не умерла, но перепугалась все же порядком, если полезла под кровать, да еще с босой ногой», — подсмеивалась над девушкой Фэнь Хуань. «А в чем было дело?» — спросила Лянь Цзиньфэн у Гуй Чэнь. «Кого это вы посылали к сестрице Вань Жу, что она так перепугалась?» Тут Гуй Чэнь рассказала ей о том, как накануне явилась Цзэ Сяо и как она взялась передать письмо. «Когда она влетела к нам в комнату», — вспоминала Хун Цуй, «я сперва увидела только красную полосу света и тоже испугалась. Потом я уже разглядела, что это была девица, одетая во все красное, с лицом пылающим ярким румянцем. Надо сказать, что вечером при свете лампы она была очень хороша собой». «Цзэ Сяо такая красная, а зовут ее Лиловой», — вставила Сяо Чунь. «Надо было бы дать ей имя, связанное с чем-нибудь красным. А вот сестрицу Хун-Хун назвали красненькой, а лицо у нее скорее лиловатое. По-моему, им следовало бы поменяться именами, чтобы имя каждой соответствовало внешнему облику». Примечание. Цзысяо – буквально «фиолетовый шелк». Хун – буквально «красный». «Если бы имена давались по такому признаку, – заметила Фэньхуань, – тогда на лице у Тин-Тин должны были бы быть беседки, а у Жохуа – цветочки». Примечание. Тин по-китайски «беседка». «Вот и я боюсь, как бы наши лица в самом деле не зацвели», — отозвалась Жохуа. «Я уже давно заметила, что у наших чернявок Хун-Хун и Тин-Тин личики что-то начали светлеть. Слова Фэнхуань, право, очень встревожили меня». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила Гуйчань. «Я слышала», — отвечала Жохуа, — «что здесь многие болеют страшной болезнью — оспой. И заболевают ею главным образом чужеземцы. Вот у Хун-Хун и Тин-Тин уже цвет лица изменился. Боюсь, как бы нам всем пятерым, приехавшим из-за моря, не заболеть оспой». «Это верно», — с беспокойством подтвердили Хун-Хун и Тин-Тин. «Как же быть? Чего доброго еще пропадем здесь?» «Это еще не беда», — сказала Цзиньфэн. «Пропали бы и дело с концом. Хуже, если зацветут на лице цветы и все лицо будет в узорах, вот тогда действительно хоть помирай со стыда». «И это бы еще не беда», — засмеялась Ваньжу. «Но ведь такой разукрашенный и жениха-то не сыскать». «Тебе все шутки да смех», — пристыдил ее Гуйчань. «А дело серьезное, и надо заранее принять меры. Ведь они действительно могут заболеть и тогда опоздают на экзамены. Надо будет обратиться к почтенному Додзигуну. Он знает много всяких снадобий и, может быть, подаст нам какой-нибудь совет. Пусть сестрица Сяо Чунь сегодня же напишет ему письмо». «Нет, писать незачем», — возразила Фэньхуань. «Должна вам сказать, что в нашей семье давно уже знают верные средства против оспы. Лучшим доказательством того, что это прекрасное средство, могу служить я сама, так как я пользуюсь им и ни разу еще не болела». «Вот как?» — радостно воскликнула Жохуа. «Оказывается, ты знаешь средства от оспы. Великолепно! Как же это лекарство приготовляется? Что туда входит? Знают ли это средство в народе?» «Конечно, знают», — отвечала Фэньхуань. «Но в наши дни люди мыслят иначе, чем в былые времена. Теперь все преклоняются перед роскошью и богатством, ценят лишь те средства, которые изготовляются из дорогостоящих снадобий. Только бы целебное средство было дорогим, вот тогда его считают чуть ли не чудодейственным, а помогает ли оно, полезно ли, об этом мало кто думает. Попробуйте посоветовать людям средства, которые не требуют дорогих и редких лекарств. Ведь им будут пренебрегать и вообще не станут его употреблять, как бы ни было целебно его действие. Так случилось и с нашим снадобьем. Оно мало известно именно потому, что изготовляется из самых дешевых лекарственных веществ и стоит буквально гроши. Способ его приготовления мои предки узнали когда-то от одного странника, и с тех пор секрет его передается у нас в семье из поколения в поколение». «А я вот слышала», — сказала Сяо Чунь, что есть такая богиня оспы, и заболеть человеку оспой или нет, всецело зависит от нее, так что нас спасти от болезни могут только ее благосклонность и забота. Вот не будете молиться ей и просить ее покровительства, и оспа разрисует вам все лицо. Небось, вспомните тогда шутку Ваньжу о женихах. Да что там говорить о женихах? Одна возня с пудрой чего будет стоить? Попробуйте каждую оспину на лице засыпать пудрой. «Беда ведь и только!» «А можно ли у вас в доме помолиться этой богине?» — спросила Хун-Хун у Гайчань. «Нет», — ответила Гуйчань, — «это ведь храмовое божество, которому нужно поклоняться в храме». «Как же быть?» — сказала Жохуа. «Ведь нам, девушкам, не подобает молиться в храмах. Это значило бы нарушить правила поведения для благородных девиц». «Да, девушкам бывать в храмах не полагается», — сказала Гуйчань. «Хорошо, что алтари богини оспы устанавливают в женских монастырях, и там вы сможете помолиться ей. Заодно и я пойду вместе с вами. Когда я была в плавании, я дала обет возжечь благодарственный фимиам богине Гуань-Инь, но до сих пор так и не сделала этого. Сейчас я доложу матушке и попрошу тетю завтра же пойти с нами в монастырь». «И я пойду с вами», — заявила Хунцуй. «Я хочу погадать, где мой брат». Гуйчэнь тут же пошла просить разрешения у матери отлучиться в монастырь и уговорилась с тетей. Все устроилось довольно просто, так как монастырь был по соседству и в нем стоял как раз алтарь богини оспы. На следующий день жена Таньминя вместе с Хунцуй, Жохуа, Ланьинь, Цзиньфэн, Хунхун и Тинтин отправилась в соседний монастырь. В главный зал их провела старая монахиня Мо Кун, которая почему-то не была пострижена. Девушки омыли руки, поставили перед статуей Гуань-инь свечи и земно поклонились божеству. Хун Цуй, которая не терпелась узнать, что с братом, загадала на него и вытащила палочку, которая предрекла счастливую судьбу. Ей сразу стало легче на душе. Затем Мо Кун повела всех в зал, где находилась статуя богини Оспы. Там девушки сожгли бумажные деньги и преклонили колени перед статуей этой богини. Примечание. В Старом Китае при жертвоприношениях различным божествам, так же, как и при жертвоприношениях духам предков, было принято сжигать сделанные из бумаги изображения монет, домашней утвари, одежды, слуг, лошадей и тому подобное. Считалось, что все это, сгорая, принимает свой настоящий облик и служит божествам или духам предков в их загробной жизни. «Позвольте спросить», — обратилась к монахине Гуйчэнь, — «приносят ли в вашем храме жертвы Икуйсину?» «Жертвы Куйсину приносятся тут рядом, в молельне», — ответила Мо Кун. «Там тоже есть монахини, и если вы хотите поставить там свечи, я могу вас проводить. Это здесь же, за стеной». «Скажите, а есть ли там изображение Куйсина в женском образе?» — спросила Гуйчэнь. «Такого изображения еще никогда не видела», — ответила Мо Кун. «Но если вы будете столь щедры и захотите поставить в храме такое изображение, сделать это будет нетрудно». «Вы, наверное, устали после молитвы», — продолжала монахиня, обращаясь ко всем девицам. «Может быть, сначала зайдете ко мне, выпьете чаю и отдохнете, а потом прогуляетесь и осмотрите наши монастырские достопримечательности». Все прошли в келью к монахине. Подали чай. Монахиня попросила гостей представиться. Когда Хун Цуй назвала себя, Мо Кун от удивления даже протерла глаза. Еще раз, пристально поглядев на девушку, монахиня прослезилась. «Не дочь ли вы господина Ло Биньвана?» — спросила она Хун Цуй. «Одна из моих послушниц как раз хотела знать, где сейчас находится господин Ло. Она уже несколько лет ничего о нем не слышала. Как, кстати, сегодня сама судьба привела вас к нам». Ло Хун Цуй не понравился неуместный вопрос монахини. Боясь себя выдать, девушка поспешила ответить. «Вы ошибаетесь, моя фамилия действительно Ло, и звучит она так же, как фамилия Ло Биньвана, но пишется иначе, так что я к Ло Биньвану никакого отношения не имею. Откуда же мне знать, где он?» «Может быть, вы мне скажете тогда», — обратилась монахиня к Гуйчэнь. «Кем вам приходится Тан Ао?» «Это мой отец», — ответила Гуйчэнь. «Ну вот», — воскликнула Мо Кун. «А ведь в свое время почтенный Тан Ао, уважаемый Сюй Цзинье и господин Ло Биньван поклялись быть братьями. Мой муж сам был этому свидетелем. И теперь, когда я вижу вас обеих вместе», — продолжала она, обращаясь к Хун Цуй, «у меня больше не остается никаких сомнений в том, что вы действительно дочь Ло Биньвана. Зачем вы это скрываете? Я ведь не собираюсь вредить вам, и вам нечего меня бояться. Тем более, что послушница, о которой идет речь, — это невестка Ло Биньвана. Как видите, я не случайно осмелилась так бесцеремонно расспрашивать вас об этом». Хун Цуй оживилась. «А как зовут вашу послушницу и где она сейчас живет?» — заинтересовалась она. «Отец моей послушницы — девятый сын императора Тайцзуна, и все так и величают его князем девятым. За военные заслуги ему был пожалован почетный титул преданного и доблестного князя. Он был очень дружен с господином Ло Биньваном и в свое время обещал выдать свою дочь замуж за его сына. Теперь его дочь — моя послушница, и живет она здесь же, в монастыре. Фамилия ее Ли, зовут ее Лянь-Джэнь. Но так как она боится преследования со стороны царствующей государыни, она скрывает свою фамилию и носит теперь фамилию Сун, девичью фамилию ее бабушки. Она уже давно называет себя Сун Лянь-Джэнь». «И все-таки вы ошибаетесь», — продолжал отпираться Хун Цуй. «Я не из семьи Ло Биньвана, однако я знакома с этой семьей и кое-что знаю о ней. Сын Ло Биньвана действительно считался зятем князя девятого, но невеста его давно умерла, и разговор был о том, что если у князя родится еще дочь, то она станет женой сына Ло Биньвана. Но больше дочерей у князя не было, и впоследствии семьи как-то потеряли друг друга из виду. С тех пор прошло уже более 10 лет, и ни о каком брачном договоре больше не было речи, так что я не понимаю, о чем вы говорите». «Оказывается, вы не знаете подробностей этого дела», — сказала монахиня. «Позвольте, я вам расскажу, как было дело». Но о чем поведала своей гости монахиня, вы узнаете из следующей главы.